Это явление подробно описано еще Геродотом. В Вавилоне каждая женщина должна была раз в жизни прийти к храму Афродиты или Мелиты по-ассирийски и там отдаться во имя богини любому пожелавшему этого чужеземцу. Плата же отходила в пользу храма. А кроме такой одноразовой, существовала и постоянная религиозная проституция. Девушки, посвященные богине любви Иштар, то есть Астарте, жили при храме на полном содержании, а их дети воспитывались в царском дворце. Это было весьма почтенное занятие. Во времена Моисея женщины служили богам и богиням таким образом практически повсеместно и в Египте, и на Кипре, и в Персии, и в Индии. В земле Израиля хиродулы, как правило, сидели у источников в оазисах, через которые проходили все караванные пути. Таких служительниц культа называли хозяйками колодца. Баалат-бер. Вера прыскает в кулак. «Что вас так рассмешило?» — удивляется Мартин. «Извините, просто по-русски грубое название проститутки очень похоже на это вот, что вы сказали. Продолжайте, прошу вас». «Ну, это-то как раз не странно». «Да, на чем я?» «А!» «Так вот, Ципора была дочерью главного священника, человека бесспорно богатого, и тем не менее Моисей, которого все принимают за египтянина, то есть чужестранца, встречает ее возле колодца. Спрашивается, чем занималась там девушка из богатой религиозной семьи. Навряд ли она пришла туда за водой. Священник должен был бы иметь для этого слуг, согласитесь. Позднейшие предания объясняют это дочерним усердием, а оно и понятно. Иудаизм со времен царя Иосии крайне негативно относился к блуду во славу Ашер, сиречь Астарте. А в чем же заключалось избавление? Моисей прибыл к источнику в тот момент, когда Ципору и ее шестерых сестер обижали семеро пастухов. Здесь, по всей видимости, имеет место гипербола, вполне обычная для древних текстов. Скорее всего, и она была там одна, и пастух, который имел на нее виды вполне определенного толка, тоже. Трудно поверить в то, что Моисей справился хотя бы в одиночку с семерыми мужчинами, хотя... Куисат? Кто знает? Ну, а потом он взял Ципору в жены, избавив таким образом ее от жертвенной деятельности. «Потрясающе!» — восклицает Вера и аплодирует. «Откуда вы только все это знаете?» «Ну, это просто входит в сферу моих интересов», — помявшись мгновение, отвечает Мартин. «Какие у вас интересы интересные? А что еще в нее входит? Я же про вас ничего не знаю, а вы про меня все, а это нечестно. Расскажите мне про себя, пожалуйста». «Право же, я совсем про себя рассказывать не умею. К тому же это вам будет скучно». «А вот и ни капельки не верю». «Ну, пожалуйста». И Вера умоляюще складывает руки на груди. «Ох, ладно. С чего же начать?» «Как говорит ваш таинственный друг, с рентгеновским взглядом, начните сначала, с самого рождения». «С какого из них?» — улыбается Мартин и в первый раз смотрит Вере прямо в глаза. «Говорят, что я родился в сентябре 1899 года в Саксонии-Анхальт, в окрестностях Магдебурга. Во всяком случае, меня там нашли в одном из приютов, когда мне было всего 3 года». «А кто говорит?» «Шоно. Только не спрашивайте, как он это вычислил. Я не посвящен в тонкости его мастерства. Но ему можно верить. На моей памяти он ошибался всего единожды, да и то потому, что не ошибиться было практически невозможно. О, я охотно верю. Этот человек... В его присутствии мне отчего-то делается жутковато. Он похож на недоброго колдуна, уж простите. Я знаю Шона всю мою жизнь, поэтому привык к его экстравагантности, но могу вас понять. В самом нежном возрасте я усвоил, что пытаться обмануть его бесполезно. Что же до вашего сравнения, то оно верно лишь отчасти. Шона действительно можно назвать колдуном, да только я не припомню случая, чтобы он причинил кому-нибудь зло. Ну, хорошо, может, я действительно к нему несправедлива, но он меня пугает. Бог с ним. Продолжайте, прошу вас. Вы сказали, что вас нашли. Кто? У меня в памяти запечатлелась картина, правда, я не уверен, что это не ложная память, основанная на позднейших впечатлениях. Двое мужчин в сюртуках, молодой и пожилой, сидящих в небольшом кабинете. У пожилого, на самом-то деле ему тогда было всего 45 лет, большая квадратная борода, длинные закрученные кверху усы и добрые лукавые глаза. Но больше всего мне понравились его волосы, уложенные так, что напоминали те самые рожки на голове Моисея. Этот человек посадил меня к себе на колени, но пока он беседовал с директором приюта, я сполз на пол и развязал ему шнурки на ботинках. А второй человек с густыми бровями, у которого не было вообще никакой растительности на голове, сделал мне страшные глаза, и я спрятался от него под стул и оттуда показал язык. То было наше первое знакомство с Шона. А бородатый оказался известным писателем-драматургом Германом Зудерманом. Герман Зудерман. Видный немецкий романист и драматург, обладатель блестящего пера и прекрасного чувства юмора. Родился 30 сентября 1857 года в Матцикене, что в Восточной Пруссии, ныне в Литве. Учился в Тильзите и Кёнигсберге. Умер в Берлине 21 ноября 1928 года от воспаления легких. Ого! «О, вам знакомо это имя? Еще бы! Разумеется, мы изучали Зудермана в институте, и пьесы его я видела, «Честь» и «Служанку». Понятно. Но я-то, разумеется, узнал о том, какому выдающемуся человеку в руки попал значительно позже. Тогда же я заинтересовался, отчего он принял во мне такое участие. Он объяснил, что хорошо знал моих родителей, а после их гибели, при загадочных обстоятельствах, приложил все усилия, чтобы меня найти. Как выяснилось в дальнейшем, это было полуправдой. В каком смысле? Долгая история. Об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. Как бы то ни было, мне очень повезло. Мой опекун был человеком замечательной доброты и глубокого ума, и к тому же весьма обеспеченным. У него была любимая дочь Хеде, но и ко мне он относился как к сыну. Так что у меня никогда не было матери, но зато было два отца. Второй — это Шона. Именно. Правда, он часто уезжал и подолгу отсутствовал, и тогда я безвыездно жил у Германа в его замке в Бланкензее, к югу от Берлина. Получал домашнее образование, учился рисованию и музыке, постепенно превращался в книжного червя. Библиотека в доме была превосходная. Когда же Шона возвращался из своих вояжей, он забирал меня к себе, в свою берлинскую квартиру, и проводил со мной очень много времени, в отличие от вечно занятого светского льва Германа. Когда мне сравнялось 16, я поступил в Гейдельбергский университет на медицинский. А отчего не в берлинский? Мне тогда ужасно хотелось глотнуть свободы и расширить горизонты. Да и студенческие традиции Гейдельберга богаче.